Глава 17. Люба аккуратно уложила в деревянный ящик только что сорванные помидоры, подняла его и понесла туда, где уже начиналась погрузка. «Привет!» Голубоглазый вихрастый парень взял из ее рук тяжелый ящик и улыбнулся. «Давай лучше я, а то еще надорвешься. Вон, шатаешься, как былинка на ветру». Люба вскинула голову и узнала своего спасителя, Михаила Паламарчука, который, как оказалось, работал водителем в Касьяновских теплицах, куда недавно устроилась она сама. «Ой, Миша, испугал!» Выпрямилась девушка и обеими руками взялась за поясницу. Спина совсем затекла. Весь день сегодня работала, согнувшись в три погибели. «Отдыхать тебе побольше надо», с явным беспокойством в голосе проговорил Михаил. «И вообще, зачем ты пошла на такую тяжелую работу? Тебе после больницы еще долго восстанавливаться нужно, отдыхать, лекарства всякие принимать, питаться хорошо. А ты вон как похудела. Одни глаза остались». Люба посмотрела куда-то поверх его головы и поправила свой платок, который носила, не снимая. «Некогда мне отдыхать», — сказала она, опустив взгляд и встретившись с Михаилом глазами. «Жить-то нам с бабушкой на что-то надо». «Тяжело вам живется, да?» Сочувствием произнес Михаил, и это почему-то глубоко задело Любашу. «Миша, ты знаешь, что я очень тебе благодарна за все», сказала она, чуть повысив голос. «Я уже не раз говорила тебе об этом. Спасибо за то, что ты спас меня, за доброту твою, за внимание. Ты очень смелый и сильный. Ты просто замечательный. Но жалеть меня не надо. Я не привыкла к этому. Прости, если обидела. Мне нужно работать. И тебе тоже. Вон, и так все на нас косятся». Люба повернулась и пошла прочь. Но Михаил шагнул за ней следом. «Люба, погоди. Я хотел спросить. Предложить. Давай прогуляемся сегодня вечером». Она остановилась и с удивлением посмотрела на него. «Миш, ты чего? Это же я, Люба Кошкина». «Ну и что?» — не понял Михаил. «А вот что». Любаша медленно подняла руку и стянула с головы платок, открывая голову, покрытую коротким ежиком, только начавших отрастать волос. Росли они некрасиво, пучками, где-то гуще, где-то совсем редко. На виске девушки алел безобразный шрам, тонкий хвостик которого спускался до ее щеки. Миша смутился и невольно отвел взгляд в сторону. «Зачем ты так?» Вместо ответа Люба только усмехнулась, потом накинула на голову платок и ловкими, привычными движениями завязала его концы на затылке. Потом снова взглянула на парня. «Вот видишь, тебе противно даже смотреть на меня. Зачем же ты хочешь, чтобы я вышла к тебе? Для чего? Посмеяться надо мной, как другие?» «Я не собирался смеяться», — покраснел Михаил. Щека Любы дернулась в новой усмешке. «Миш, ну правда, ты очень хороший парень. Только поищи себе другую девушку для свидания». «А мне совсем не до этого. Извини». Михаил проводил ее взглядом. Он не знал, что несколько дней назад, возвращаясь вечером из магазина, Люба встретила Анжелу Гусеву, которая шла под руку с Артемом Негодой. Увидев эту парочку, Любаша перешла на другую сторону улицы. Но Анжела, конечно же, заметила ее и громко рассмеялась. «Телебом, телебом!» — загорелся Кошкин дом. Кошка выскочила, глаза выпучила. «Ха-ха-ха! Тёма, смотри! Раньше наша кошка была драная, а теперь горелая!» Люба гордо вскинула голову, собираясь ответить Анжеле что-то колкое и язвительное. Но встретилась глазами с Артёмом и вдруг залилась краской стыда. Если бы он смотрел на нее с насмешкой, если бы улыбнулся на глупую шутку Анжелы, если бы она увидела на его лице гримасу презрения, Любе было бы легче. Тогда она быстро нашлась бы с ответом. Посоветовала бы гусыне не шипеть и поберечь свои перышки. Досталось бы и ее парню. Но в глазах Артема Любаша прочитала жалость и нежность. То, на что совсем не рассчитывала. Неужели ему не все равно? Сердце девушки дрогнуло, но она не позволила себе остановиться и только прибавила шаг, быстро оставив Артема и Анжелу далеко позади себя. А когда пришла домой и в сенях прижалась спиной к двери, почувствовала, как слезы брызнули из ее глаз. Нет, не может она нравиться Артему. Если ему было не все равно, почему он не оставил Анжелу и не подошел к Любе? Почему не сказал ей что-нибудь доброе? Почему не заставил замолчать эту злюку Анжелу? Почему просто стоял и смотрел на Любу? Горький, жестокий ответ молнии ворвался в сознание несчастной девушки. Она вообще никому не может нравиться, потому что стала настоящей уродиной и будет теперь такой всегда. Прочитав письмо от Любаши, Алексей отложил его в сторону и задумчиво посмотрел в окно. Он не заметил, как Регина подошла и положила руку ему на плечо. «Что такое?» — ласково спросила она, заметив, как расстроен муж. «Плохие новости? С бабушкой Анфисой что-то?» Алексей повернулся к жене, накрыл своей ладонью ее руку и прижался к ней щекой. «Знаешь, Регина, я раньше все думал, за что Бог посылает мне столько испытаний. Почему я не могу жить спокойно, как живут обычные люди? А теперь понял. Такими дорогами он вел меня к тебе. Не знаю, что было бы со мной, если бы я не встретил тебя. Сейчас мне вообще кажется, что до тебя я не был счастлив ни одного дня. И жизнь такая долгая и безрадостная все тянулась и тянулась, как унылый бесконечный день. Представляешь? А эти несколько лет, что я прожил с тобой, пролетели в одно мгновение. Ты поэтому грустишь? Мягко улыбнулась Регина, присаживаясь рядом с мужем. Или все-таки тебя расстроило письмо? Оно от Любы? Что она пишет? Алексей усмехнулся. Вот еще какая странная вещь. Родные дети совсем не вспоминают обо мне, хотя я никогда не обижал их. Наоборот, старался, чтобы они ни в чем не нуждались. А они обо мне совсем не вспоминают. Ладно, Соня, она живет за границей и вряд ли уже вернется. И то мы с ней время от времени созваниваемся. А вот Андрей, Шура, Гриша. Я понимаю, что они обиделись на меня из-за дома. Но разве у них было на это право? Да и вообще. Андрей со своей семьей все еще живет там, а Люба с Анфисой после пожара ютятся в чем-то бесхозном доме. И Андрей даже не подумал пустить их к себе. Но знаешь, что самое интересное? Что? — спросила Регина. Люба имеет все права обижаться и сердиться на всех нас, и на меня прежде всего. Но она этого не делает, — сказал Алексей. Наоборот, пишет, что у них все хорошо. Очень беспокоится о здоровье бабушки, спрашивает, как дела у нас с тобой, но для себя ничего не просит и ни на что не жалуется. На следующий год собирается поступать в училище, хочет быть поваром. Очень хорошая профессия, одобрительно кивнула Регина и, помолчав, добавила. Ты не переживай так, Алёша, мы не оставим девочку. Если хочешь, давай заберем ее к себе. Пусть живет с нами. У нас, кстати, есть неплохое кулинарное училище, и там работает моя подруга. Я поговорю с ней. Она поможет Любе поступить и будет во всем помогать. Алексей покачал головой. Я предлагал ей это. И вот получил ответ. Любаша ни за что не оставит бабушку. А Анфиса никогда не покинет свои родные места. Тогда ты поезжай к ним, сказала Регина. А еще лучше, давай съездим туда вместе. Дождемся отпуска и поедем. Алексей кивнул, обнял жену и крепко прижал ее к себе. Люба приподняла крышку кипящей кастрюли с супом и тут же, охнув, уронила ее. Громко звякнув, крышка вернулась на свое место, а Люба схватилась двумя пальцами за мочку уха, чтобы немного уменьшить боль. «Что ты там, Любаша?» — послышался из комнаты голос Анфисы. «Суп варю, ба!» — тут же отозвалась девушка. Уже почти готов. Сейчас будем ужинать. Шаркающей походкой Анфиса направилась в кухню. И Люба тотчас шагнула к ней навстречу, чтобы поддержать под локоть и помочь сесть за стол. После пожара Анфиса совсем сдала. Она очень сильно похудела и как будто бы даже усохла. Но потускневшие глаза ее по-прежнему сияли теплым, добрым светом. И живой деятельный ум нисколько не притупился от возраста и болезни пожилой женщины. «Свалилась же я на твою голову, колода старая!» — Виновато проворчала Анфиса с нежностью и любовью, глядя на внучку. «Столько забот тебе со мной!» «Ну что ты такое говоришь, ба?» Весело отозвалась Любаша и принялась хлопотать у печки. «Никаких забот мне с тобой нет. Ты же моя семья, и мне нравится ухаживать за тобой. Просто мы теперь поменялись ролями. Раньше это делала ты, а теперь я». Отвернувшись от бабушки, чтобы она ничего не заметила, Люба достала из кастрюли кусочек вареного куриного окорочка, разделила на две части и всю мякоть положила в тарелку бабушки, оставив себе кожицу и косточки. А чтобы старушка этого не заметила, аккуратно придавила ложкой мясо, смешивая его волокна с бледным бульоном. Потом взяла с полки остатки мягкого батона, который покупала специально для бабули, а в свою тарелку насыпала горсть сухарей. «Слушай, ба, только осторожно, очень горячо». Люба подала Анфисе ложку и хотела сесть за стол сама, но услышала в сенях чьи-то шаги. «Кто это там?» – удивилась Анфиса. «Может быть, Наталья?» Люба в ответ пожала плечами. Она так и не сказала бабушке, что вот уже несколько месяцев соседка забирала у нее всю пенсию. А сама Анфиса об этом даже не догадывалась. После больницы она решительно передала все полномочия на получение своей пенсии Любаше, и почтальонка исправно каждый месяц приносила им деньги. «Распоряжайся-ка ты всеми тратами сама», — сказала внучке Анфиса. «Я и вижу уже совсем плохо, и напутать что-нибудь могу. А ты хоть и молоденькая, но умная и хозяйственная. Теперь ты будешь главной в нашей семье». Любе ничего не оставалось, кроме как согласиться. Но чтобы выжить, ей пришлось устроиться в теплице и работать там без сна и отдыха, не покладая рук. На свою зарплату Люба кое-как тянула их нехитрые хозяйства. Но денег катастрофически не хватало, и порой девушка горько плакала, не зная, как ей справиться с этой бедой. «Есть кто-нибудь дома?» — послышался в сенях голос Миши. «Дома, дома, мил человек, проходи!» — отозвалась Анфиса, не понимая, почему молчит ее внучка. «Кто это там у нас?» «Это я, Михаил», — ответил парень, нагибая, чтобы не стукнуться о притолок у двери. «Мишенька!» — обрадовалась Анфиса, наконец-то узнав дорогого гостя. «Садись, родной, пообедай с нами. Потом чайку попьем. Любушка, поставь чайничек на плиту». Михаил бросил взгляд на жиденький суп в тарелках хозяек дома и тяжело сглотнул подступивший к горлу комок. «Спасибо, Анфиса Яковлевна, я ненадолго. Вот гостинцев вам принес. Сахар тут, масло, печенье, консервы кое-какие. В городе купил, только что оттуда приехал». Он поставил клетчатую сумку на стол. «Разберете тут сами, а я пойду. Дел у меня еще много, а уже вон вечер совсем». «Миша, не надо, забери», — строго сказала ему Любаша. «У тебя своя семья. Зачем ты тратишься на нас?» «А я это принес не тебе, а твоей бабушке», — улыбнулся Михаил. «И вообще я мужчина взрослый, самостоятельный. Сам зарабатываю, сам и трачу. А куда дело мое? Ладно, все, некогда мне тут с вами. Доброй ночи». «Не годится так», — покачала головой Анфиса, глядя на внучку. «Поблагодари человека. Он ведь к нам с добром». «Спасибо», — проговорила Любаша, заливаясь краской стыда. «На здоровье», — улыбнулся сразу им обеим Михаил, повернулся и ушел, не добавив больше ни слова. «Зачем ты решила взять у него все это?» — повернулась к бабушке Люба. «Он же не обязан делать это». «Не обязан, но сделал», — спокойно ответила ей Анфиса. «Добрый он, Миша, и душа у него большая, широкая. Повезет его жене». «Ба!» — с легким упреком в голосе воскликнула Любаша. «Повезет, говорю», — упрямо повторила Анфиса, «потому что таких, как Миша, ни о чем просить не надо. Они сами все видят и приходят с помощью в самую трудную минуту. Он такой, и ты такая. Подумай о моих словах, внучка, и никогда не отталкивай того, кто приходит к тебе с добром». Шура достала из футляра новенькую губную помаду, вдохнула ее аромат, потом провела ею по губам и несколько раз сомкнула и разомкнула их. «Боже мой, какая приятная текстура!» Наклонившись к зеркалу, Шура аккуратно провела пальцем под нижней губой и с удовлетворением взглянула на свое отражение. Шелковый небесного цвета халатик, под ним атласная комбинация с красивыми кружевами, на ногах мягкие тапочки с пушистыми розовыми помпонами. Шура подняла обе руки и легкими небрежными движениями взбила прическу. Был уже 12-й час дня, но она только проснулась и теперь, сидя на пуфике перед невысоким трильяжем, приводила себя в порядок. Дверь в спальню тихонько отворилась, и на пороге появился Илюша. «Тетя Саша, я кушать хочу». Шура сделала вид, что не замечает мальчика. «Тетя Саша». Позвал он снова, но она и сейчас не отозвалась, занятая собой. «Я есть хочу». Шура резко повернулась к мальчику. «Иди гуляй, я еще ничего не готовила». Илюша вздохнул и закрыл дверь в ее комнату. Папа уже 2 недели был в командировке, и мальчик отчаянно скучал по нему. А еще все это время он очень сильно хотел есть. Подумав немного, Илюша оделся, щелкнул замком входной двери и зашагал вниз по лестнице.